Глядя на его крепкую фигуру, я понял, что мяса наросло много. И ростом он под 2 метра вымахал, и в плечах косая сажень. То-то глядеть ему в глаза приходится, задирая голову. Ну а потом ему сделали документы на имя Джованни Кончини. Язык к тому времени он уже знал неплохо. Тесные и близкие отношения с носительницей языка пошли на пользу. На Альбине он и женился, а потом и дети родились. Антония и Катерина. Ходил в море с рыбаками, а потом и на флоте пришлось послужить. С тех пор его жизнь целиком и полностью связана с морем. Сейчас вот на сухогрузе механиком. А потом Иван Джованни возжелал услышать и мою историю. Вот тут я и понял, что разумной легенды у меня нет, а врать напропалую этому человеку у меня не получится. Да и не хочется, если честно. Видимо, придется изобретать какую-то полуправду-полуложь. Я собрался с мыслями и начал врать. У меня история не такая героическая. Зовут меня Саша Тихомиров. Родители померли. Меня отдали в детдом. Я убежал, потому что меня там сразу избили. Когда милиционеры меня поймали, то отправили в другой детдом. Там я задержался на год-другой, а потом снова убежал. Но и на этот раз долго побегать не получилось. Связался с беспризорниками. Попался на мелкой краже. Меня упаковали в специальную школу для малолетних преступников. Тогда я решил окончательно убежать. И из этой спецшколы, и из страны. И куда? В Америку хочу попасть, дядя Вань. Говорят, там есть шансы у каждого пробиться наверх. Врут. Безапелляционно ответил мне старый моряк. Был я в той Америке. Ничего там хорошего нет. Зря ты это выдумал, парень. Хочешь, я тебя тут пристрою. Подрастешь, работу найдем. Тут жить можно. Не, я в Америку хочу. Много читал про нее. Я даже английский язык для этого выучил, а итальянского я не понимаю. Да, лопочешь ты, как настоящий янки. Да и похож на них. За итальянца тебя будет трудно выдать. Ты не так разговариваешь, как они, а как они разговаривают. А вот так, Джованни стал быстро-быстро что-то говорить по-итальянски, при этом активно жестикулируя руками. Получилось это у него так смешно, что я не удержался и рассмеялся. Он тоже улыбнулся. Людям нравится, когда их шутка находит отклик у других. Хорошая у него улыбка, честная. А мне надо срочно решить, что делать. Еще раз переспросить, где найти профсоюз, чтобы выйти на красные бригады, которые якобы знают станка и смогут мне помочь, или воспользоваться этим вот доверчивым человеком с трудной судьбой. А то, что он сумеет мне помочь добраться до Америки, я почти на 100% уверен. И как ты планировал попасть в свою Америку? Хотел на корабль тайком пробраться? Типа того. А не боишься, что тебя посреди океана выкинут за борт? Люди ведь разные бывают. Я думал, что ко мне отнесутся с пониманием. С пониманием. А как бы ты узнал, куда он пойдет, этот корабль? Ведь не все корабли через океан ходят. Некоторые из Италии в Испанию и обратно всю свою жизнь ползают вдоль берега. Блин, на долю секунды у меня создалось впечатление, что в глазах моего собеседника сверкнули нехорошие злые огоньки. Но доля секунды проскочила так быстро, как пуля. И снова передо мной добрый дядя Ваня. Улыбается так, по-доброму, прям как родной. Я хотел обратиться к портовым рабочим, чтобы подсказали мне нужный корабль. Вот поэтому я и искал профсоюз. Думаешь, тебе там помогут? Мне один человек так посоветовал. Обманул, наверное. Да, нет, вроде бы он хороший человек. Русский, итальянец? Нет, он серб. Сам сказал, и тут же сам подумал. Может, я зря так откровенничаю с этим человеком? Расслабился, расклеился. Встретил земляка на чужбине и стал ему душу изливать, да выдавать ненужные сведения. Нет, имени моего сербского проводника я этому дяде Ване точно не скажу. А как зовут твоего сербского друга? Случайно не Станко Ильич? Моя челюсть при этих его словах безжалостно упала на асфальт. Немая сцена и картина маслом в одном флаконе. А откуда вы знаете Станко? Глава 11. Неожиданные повороты. 01 августа. 1974 год. Италия. Генуя. Морской порт. Договорить нам не удалось. В курилку пришло 3 портовых рабочих. Судя по тому, как они разговаривали между собой, не итальянцы. Как я это определил? Да просто все. Они разговаривали вполголоса и руками не размахивали. А еще, как я заметил, искоса поглядывали на моего собеседника. С чего бы это вдруг? Я перевел взгляд на дядю Ваню, и неожиданно для самого себя вдруг сделал небольшое открытие. Или большое, сейчас пока не разобрать еще. Он не тот, за кого себя выдает. Привычка смотреть в глаза собеседнику подвела меня. К тому же человек с таким обветренным мужественным лицом, очень даже соответствовал образу моряка, просоленного всеми ветрами. И только сейчас я повнимательнее посмотрел на его руки. А вот ручки подкачали слегка, не дотягивая до нарисованного, с его слов, конечно, образа. Нет, руки крепкие, ладони широкие, как лопаты. И даже натруженные мозоли присутствуют. Но вот только такие мозоли можно скорее всего заработать, тягая штангу и всякие спортивные снаряды. А набитые костяшки на руках больше подходят бойцу, специалисту по рукопашному бою, а не механику. Механик, а где же тогда намертво въевшиеся в кожу масло и вечный черный ободок под ногтями? В белых перчатках моторы не ремонтируют. А эти странные взгляды, что искоса на него кидают работяги. Похоже, что его тут в порту знают, и не с самой лучшей стороны. Понимая, что дальше нам спокойно поговорить не дадут, фальшивый дядя Ваня предложил пойти к нему на корабль. Он уверенно шагал впереди, а я шел за ним, на ходу обдумывая сложившуюся ситуацию. А в том, что он не тот, за кого себя выдает, я уже был уверен, как минимум на 99%. 1% я все же оставил бы на недопонимание или какую-то другую непонятную мне картину происходящего. Хотя, какая может быть тут хитрая ситуация? Игры спецслужб? Чьих? Наших? Вряд ли. Если подумать, то куда меня вез Мирка? К своему брату Станка. Почему? Потому что у того есть окно на границе с Италией. Пока что все сходится. Я в Италии. И привел меня сюда Станка. Теперь смотрим дальше. Встреча с мафиози Сассоло явно пошла не по плану. Что там произошло на самом деле? Я стоял на улице в ожидании возвращения Станка. На меня обратили внимание и стали двигаться в мою сторону пара подозрительных парней. Но тут вышел мой сербский проводник в сопровождении мафиози. А дальше? Перед глазами снова нарисовалась картинка вчерашнего происшествия. Я стою возле бара, заметил возникшее внимание к себе. Из бара выходит Станка и Эрнеста. Все мое внимание обращено на них. Я пристально разглядываю Сассоло, делая выводы, что он пыжится изо всех сил, стараясь казаться крутым мафиози, но им по сути своей не является. Так, скорее всего, какой-нибудь Альфонсо средней руки сутенер не более. Тут я замечаю краем глаза какое-то движение и начинаю действовать машинально на одних инстинктах. А где было случайно замеченное мною движение? Где? В какой стороне? Там, где стояли те подозрительные парни? Я напрягся, вспоминая свои вчерашние действия. Да. Похоже, что опасность исходила именно от тех парней, да и выстрелы были с той стороны, и сам я стрелял именно туда, но в кого стрелял, я не видел, потому что на меня навалилась тяжелая тушка подстреленного мафиози, а в кого они стреляли. Станка стоял чуть в стороне, и ему досталось всего-то пара пуль, все остальное пришлось на тушку недоделанного мафиози. Неужели покушение было на него? Интересно, кому такой прилизанный хлыщ сумел перейти дорогу? Разборки мафии? Пырнули бы ножом и всех делов-то. Устраивать стрельбу возле бара из-за этого мелкого негодяя? Вряд ли. Но тогда, выходит, что охота шла за мной. Да ну нах, с чего это вдруг? Как бы так выразиться покультурнее? Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Сербско-хорватский след, гибель Мирка и последующая смерть троих напавших, а это точно были люди того, как его там, Изетбеговича. А что если за версию принять прокол в работе спецслужб? Допустим. Кто-то кому-то где-то шепнул, что КГБ или кто-то еще из СССР отправил агента по сложному маршруту через всю Европу. С целью перехватить этого агента, то есть меня, послали людей. Людей решили использовать местных, чтобы не привлекать внимание. Мирка принял их за своих врагов. Все было настолько похоже и убедительно, что я даже и не подумал, что все может быть именно так, а не иначе. Я действовал по обстановке, следуя указаниям Мирка, полученным заранее. К тому же у меня на руках была обуза, в виде внезапно заговорившего немого отца. Если линия братьев Мирка и Станка уже была засвечена. Кстати, кем она могла быть засвечена? Я шел по цепочке, где многие могли и не знать друг друга вовсе. Васин не общался с болгарскими моряками на судне. Те отправили меня пешком в сторону грузовика, но сами на берег и не выходили. Водитель грузовика, правда, перекинулся парой слов с цыганом. А вот цыган снова отправил меня пешком искать машину на обочине дороги. А дальше уже были Мирка и Станка. А потом, эти парни у бара. Не исключено, что это они и стреляли в меня. В момент выстрела я их не видел. Но зато успел увидеть этих парней до этого. До того, как из бара вышли Станка с Эрнеста. И больше рядом никого не было. Снова напрягаю память, пытаясь вспомнить подробно внешность этих парней. Один был в тени, рост 1,80 м примерно, крепкого телосложения, темная одежда, стоял в тени, сливаясь с тенью. Нет, подробностей не вспомню. А вот второй, именно он тогда и привлек мое внимание, не одеждой. Одет он был неброско, весь какой-то серенький, а вот лицо, узкое, какое-то слегка немного крысиное, а особенно его глаза, маленькие, с темными зрачками, прямо как у вон того парня в кепке, стоящего возле трапа, к которому меня так уверенно вел дядя Ваня. Черт возьми, да это же и есть тот самый крысеныш, в которого я стрелял возле бара. Жаль, что не попал тогда, время застыло густым киселем, а счет пошел на доли секунд, думать было некогда, да и незачем. Вряд ли эти добрые люди пригласили меня сюда, чтобы накормить свежими итальянскими пряниками, или пиццей, чем тут угощают незваных гостей. Я выстрелил первым, прямо в лицо ухмыляющемуся крысенышу. Он как раз тоже увидел и узнал меня, и при этом его лицо исказилось в кривоватой улыбке. На этот раз я не промазал, улыбка так и осталась на его лице, зато на лбу внезапно появился третий глаз. Крысеныш еще не успел завалиться на землю мордой вниз, как я уже произвел пару выстрелов в доброго дядю Ваню. Первый выстрел пришелся в правое плечо, вовремя. Из правой руки земляка выпал, неизвестно откуда взявшийся пистолет. Второй выстрел в левый локоть. Хрен его знает, а вдруг он левша или амбидекстр. Считать я умею. Математика в школе мне всегда нравилась. Поэтому, вычтя из 5-3, я сообразил, что у меня в наличии только 2 патрона. И стреляя моему другу Джованни в правое колено, я понимал, что у меня в стволе последний патрон, но нужного результата я добился. Кончини, или как там его зовут на самом деле, завалился на бок. Я приставил ему пистолет ко лбу и спросил первое, что пришло на ум: кто тебя послал? Несмотря на испуг в глазах, дядя Ваня попытался сыграть недоумение. Ты чего, парень, ты что творишь-то? В порту было довольно-таки шумно, и пока еще на звуки выстрелов никто не отреагировал, но боюсь, что времени у меня осталось мало, чтобы разговаривать долгие разговоры. Я прострелил мужику второе колено, и буквально в то же самое время подхватил левой рукой выпавший на землю чужой пистолет. Хрен его знает, что за модель, на ПМ и ТТ не похож, и не парабеллум, который Люгер, тот бы я узнал даже в темноте. Свой разряженный Вальтер вместе со своими отпечатками пальцев я убрал в сумку, потом решу, что с ним делать. Попытался по-быстрому разглядеть незнакомый пистолет в своей руке. Он был какой-то компактный и весь изукрашен какой-то дебильной росписью. Или чем там еще, какие-то цветочки-листочки. Женский вариант, что ли? Наверное, Ваня у жены отнял. Неважно. Я быстро разобрался с предохранителем и, проверив наличие патрона в стволе, снова приставил пистолет ко лбу фальшивого дяди Вани. Ну, у тебя появились какие-нибудь ответы? Больше предупреждений не будет. Тебе конец, тварь. Похоже, что в короткие сроки ничего разумного я от него не узнаю. Тащить такого бугая куда-то в тихое укромное место у меня не хватит сил. Я приставил ствол в то место, где, по моим предположениям, у этого гада находится сердце, и нажал на спусковой крючок. Выстрел прозвучал совсем негромко. Гораздо громче звякнула гильза по асфальту. Странно, она упала рядом с гильзой от моего ППК и оказалась точно такой же по размеру. Ну, правильно, вот и на пистолете написано 7,65х17. У Вальтера моего такой же калибр. Я быстро обшарил дергающееся тело и выудил из кармана у будущего трупа 2 снаряженных магазина и туго набитый кожаный бумажник. Агонию я видел не раз. Сомнений тут не было. Отходит злодей в страну вечной охоты. Или куда там злодеи попадают? В ад? Задерживаться на месте своего нового преступления я не стал. Хорошо еще, что мы были в стороне от основных маршрутов местных грузчиков и прочих рабочих. Не оглядываясь, я направился прочь отсюда. По крайней мере, в ближайшие пару-тройку дней мне тут делать нечего, а потом, может быть, я и вернусь в поисках рекомендованного станка профсоюза. Или не стоит. Первая попытка найти указанных людей не принесла ничего хорошего. Может быть, не стоит делать вторую попытку, а то получится, как в том анекдоте. Ежики плакали, кололись, но продолжали трахать кактус. 01 августа, 1974 год, Италия, где-то в Генуе. Мне на удивление легко удалось покинуть порт. Складывается ощущение, что люди тут абсолютно нелюбопытные, а может, просто не лезут туда, где можно нарваться на пулю. Хотя, скорее всего, на меня никто не обратил внимания, потому что я очень быстро свалил с помощью трофейного велосипеда. Двухколесный конь педальный был припаркован недалеко от того места, где я завалил крысеныша. Его не его этот велик был, я не знаю. Да и не заморачивался я особо проблемами морали и нравственности. Не до того было. Быстро свистнул и ушел, значит, велик я нашел. Маневрируя и уворачиваясь от всяких грузчиков-погрузчиков, стараясь при этом ни на кого не наезжать, я катил себе катил, пока не укатился за пределы порта. А отъехав подальше, я избавился от велосипеда, прислонив его возле мусорного контейнера, во дворе произвольно выдранного дома. Надеюсь, что ему скоро приделают ноги и он попадет в хорошие руки. Ну а я остался наедине со своей головной болью. Еще бы ей не болеть, от длинного списка каверзных вопросов, на которые у меня не было абсолютно никаких вразумительных ответов. А я вообще правильно сделал, что вот так вот взял и пристрелил пару человек. Откуда дядя Ваня знал про Станка? Кто он вообще такой, этот русскоговорящий Джованни Кончини? Насколько его история про войну и все такое близка к истине? Зачем им всем был нужен я? А точно ли я им нужен? Куда пойти? Куда податься? Где жрать найти и ночевать остаться? Я пересек несколько кварталов, стараясь уходить вверх, подальше от моря. В этом городе можно, конечно, заблудиться, но два направления хрен перепутаешь. Поднимаешься по крутым улочкам вверх, уходишь от моря, топаешь вниз, подгоняемый гравитацией, спускаешься к морю. Сейчас я старался как можно дальше удалиться от моря и от порта. И вообще, неплохо бы было свалить из этой Генуи куда подальше и затеряться. Но как затеряться среди итальянцев, не зная итальянского языка? Блин, это какое-то дежавю. Я снова почувствовал запах ароматного хлеба, точно такой же, как и вчера. Оглядевшись, я понял, что, блуждая по Генуе, снова попал на ту же улочку с турецкой пекарней. От воспоминаний мой желудок угрюмо заурчал, но снова пользоваться добротой хозяина или как-то иначе выпрашивать хлеб не хотелось. И тут я вспомнил, что спер у покойного дяди Вани толстый и туго набитый бумажник. Доставать из сумки не стал, прямо там открыл и вытащил несколько купюр. Все равно я не ориентируюсь в ценах и итальянских лирах. Помню только, что нынче у них все цены в каких-то безумных тысячах считаются. Надеюсь, что денег на хлеб мне хватит, подумал я и приготовил несколько купюр разных номиналов на всякий случай. Вот только как угадать, сколько будет стоить хлеб в местных ценах? Ценников на батонах я в прошлое посещение пекарни что-то не заметил. Но если рассуждать логически, сколько стоил хороший хлеб в моем прошлом СССР? 25 копеек. Но это был фабричный хлеб массового производства, а тут вон индивидуальное производство. Хлеб от пекаря, мастера своего дела. Ладно, а что там с деньгами? Помнится, курс этой лиры был примерно рубль с чем-то за их тысячу. Но и про доллар в газетах писали, что стоит он 60 копеек. Ага, а у валютчиков он стоил 3, а то и 4 рубля. Так что если так судить, то вот такая купюра в 2000 лир может стоить как пару рублей, так и 5. Но что с ценами? Вдруг тут у них хлеб стоит рублей больше, если на наши советские деньги переводить? На всякий случай, я приготовил купюру в 50 тысяч лир с изображением Леонардо да Винчи. Таких в бумажнике было больше всего. Приблизившись ко входу в пекарню, я встретился взглядом с усатым турком. Он меня, видимо, узнал и от души улыбнулся. Показал мне рукой на корзину у входа, в которой лежали свежие вкусно пахнущие багеты, или как тут у него называется этот хлеб. Ах, ескидастум, бак йорум екме ими бейен мисин, алуну, утангалмаен, турец. О, старый знакомый, я вижу, тебе понравился мой хлеб. Бери, не стесняйся, хила, и цемито буйбрят, и хавимоний, англ, здравствуйте. Я пришел, чтобы купить хлеб, у меня есть деньги. Протянув ему купюру в 50 тысяч лир, я не понял его реакции. Он смотрел на меня с неким осуждением, что ли. Бупарайсен ми алтеналум, турец, ты украл эти деньги, мальчик, и don't understand, англ, я не понимаю. На ломаном английском он попытался мне что-то сказать. Я с трудом разобрал тарабарщину, которая у него получилась, но смысл уловил. Ты украл эти деньги, чтобы купить у меня хлеб? Зачем ты это сделал? Я бы тебя и так накормил бы. Воровать нехорошо, это грех. У нас на родине тебе бы за кражу могли бы и руку отрубить. Я постарался сделать лицо человека, которого до глубины души оскорбило такое обвинение. Ведь я действительно эти деньги не своровал. Это мой боевой трофей. Я убил своего врага, того, кто хотел убить меня. Ну а потом по нашей старой традиции я забрал свой трофей. А что с боя взято, то свято. Но такого, увы, я сказать этому доброму человеку не смогу. Но, и didn't steal, his is my money, и want to buy bread from you, and pay for he and you gave me yesterday, Англ. Нет, я не воровал, это мои деньги. Я хочу купить у вас хлеб, и заплатить за тот, что вы мне дали вчера. Хозяин пекарни смотрел на меня с неким недоверием, но все же взял из моих рук купюру. Это слишком много. Сколько хлеба ты хочешь купить на эти деньги? Все это он говорил на дикой смеси из нескольких языков, мешая в одну кучу английские, итальянские и, кажется, еще и турецкие слова. Но я уже стал понимать смысл его. Я хотел бы купить два хлеба для себя, а еще заплатить за тот, что вы дали мне вчера. А еще я хочу заплатить за два хлеба и оставить их у вас для тех, у кого вдруг не окажется с собой денег. Ты дал слишком много денег. У тебя есть другие деньги? Я протянул ему купюру в 2000 лир. Он повеселел, вернул мне полтинник, положил два багета в корзину, два передал мне в бумажном пакете, и еще дал мне на сдачу несколько монет. Я пытался отказаться от сдачи, но он меня и тут обхитрил. Он высыпал монетки в коробочку рядом с корзиной, а мне дал еще кусок сыра, завернутый в такую же бумагу, из которой был сделан пакет для хлеба. Моя попытка заплатить за сыр им была отвергнута. Он сказал мне, что это типа подарок постоянному покупателю. Вот ведь какой ушлый турок. К такому продавцу приятно будет зайти и в следующий раз. Умеет расположить к себе покупателей. Приложив правую ладонь к сердцу, я слегка склонил голову, выражая благодарность. Я знаю, что такой жест оценит этот восточный человек. В общем, расстались мы довольные друг другом. И только отойдя подальше от пекарни и уже вкусив вкусного хлеба, я вдруг осознал, что веду себя непростительно беспечно. Там внизу в районе порта нарисовались, с моей помощью два свежих трупа, а я тут шляюсь с батоном хлеба в зубах. Пора валить из этого города. Но как? На чем? На велосипеде? Далеко не уеду. Угнать мотоцикл или мопед? Хрен его знает, как тут работает местная полиция и карабинеры. Где лучше всего можно спрятать дерево? Конечно же, в лесу. Это всем известно. А где можно спрятать в Италии иностранца, не знающего итальянского языка и местных обычаев? Наверное, только в толпе таких же, как и он, иностранцев. И где мне найти такую толпу? Я чуть не хлопнул себя по лбу. Хиппи. Фургончик Volkswagen. Куда ехали эти обкуренные придурки? В Сан-Ремо. Там какой-то фестиваль. Нет, не тот, что официально проводится в феврале-марте, а что-то вроде местного Вудстока, где собирается прогрессивная молодежь со всей Европы. А может и из-за океана кто-то будет. Там я, по крайней мере, не буду торчать, как американский флаг посреди Красной площади. Как там в военной песне пелось. Значит, нам туда дорога. Значит, нам туда дорога. Осталось только придумать, как туда попасть. Глава 12. Человек предполагает, и хрен его знает, кто там и чем располагает. 01 августа, 1974 год, Италия, где-то на окраине Генуи. Иду себе скромно по обочине шоссе, никого не трогаю, периодически откусываю от теплого еще батона ароматный хлеб, тщательно пережевываю пищу, как завещал Остап Бендер. Я же не хочу заработать заворот кишок, или что там происходит, если откусывать крупные куски хлеба и глотать их не пережевывая. Отщипываю от сыра мелкие кусочки и разбавляю изобилие хлебного мякиша во рту. Благодать. Еще запить это все чем-нибудь не мешало бы. И тут на тебе. Явление Христа народу. В роли мученика выступает молодой русоволосый парень. Он уже стоит на коленях, морда разбита в кровь, не сопротивляется. Ну а нападающие граждане больше похожи на местных. Темноволосые, громкоговорящие такие. А один даже держит в руках большой такой тесак, которым водит перед лицом жертвы. Ну, тут все ясно. Картина маслом. Гопники грабят приезжего лоха, ибо нефиг ходить в одиночку по окраинам портового города. Пляси. Но нет, я British citizen, Англ. Пожалуйста, не надо. Я гражданин Британии. Послышался смачный шлепок. Кто-то отвесил британскому недомерку под затыльник, да так сильно, что тот чуть не наткнулся лицом на нож. Стайзитта, Фрация, Гуида и Солди, Стронза, Итал. Заткнись, пидор. Гони деньги, сука. Что ответили этому британскому гражданину местные аборигены, я не понял. Но явно было не направление в ближайшее консульство Великобритании в этом городе. Один из гопников потрошил рюкзачок терпилы, вытряхивая его содержимое на землю, а другой шарил по карманам мальчишки. На вид британцу было лет 14-15. У меня возник только один вопрос. Какого хрена этот недомерок тут делает? А еще, русская натура и неизгладимый российский менталитет не позволял спокойно пройти мимо творящейся несправедливости, сделав вид, что меня это не касается. Так что же делать? Подойти и вежливо поинтересоваться, что они тут делают. Может, репетируют сценку из Вильяма нашего, так сказать, Шекспира. И раз мы в Италии, значит сценка из Ромео и Джульетты, и кто у нас тут будет Джульетта? Не этот ли смазливый иностранец, перепачканный в крови? Вряд ли. Скорее всего, тут кого-то грабит, а судя по движениям того, что с тесаком, уже и убить собираются. Медлить нельзя. Ну, что, тогда сыграем в старинную русскую игру. Стоять, бояться. Медлить я не стал. Достал верный Вальтер и прострелил голову тому отморозку, что был с ножом. Ну и при этом скомандовал вполне отчетливо. Еверёни лифаце довнон хеграунд, хандсбихинт йоурхят, англ. Всем лежать мордой в землю, руки за голову. Ноженосец завалился молча. Вторым, как ни странно, упал на землю терпила, положив руки на затылок. А двое оставшихся в живых гопников меня, видимо, не поняли. Один из них бросил рюкзак и попытался убежать, а другой, наоборот, попер на меня, достав из кармана нож. Причем, заметив, какой ножик он достал, я даже успел удивиться. В руке злодея сверкнул настоящий балисонг. Он еще так красиво его крутанул в руке. Поэтому владелец красивого ножа упал с простреленной башкой сразу, а убегающий получил пулю чуть позже. Я попал ему куда-то в ногу, и он свалился метрах в 10 от нас, жалобно завывая и зажимая рану на ноге обеими руками. Я убрал свой пистолет в сумку и подобрал балисонг, симпатичная бабочка. Я крутанул его в руке и тоже убрал в сумку. Пригодится. Я спокойно подобрал тесак у первого убитого и, подойдя к подранку, добил его. Уж больно тот визжал противно. Действовал мне на нервы своим визгом. А про громкость всего происходящего я ни грамма не переживал. До этого тут и так было шумно. И визжали, и кричали, и на помощь звали. И что-то никто не прибежал на этот шум, посмотреть, что тут такое творится. У нас бы уже вся деревня собралась, чтобы посмотреть на драку, а то и поучаствовать в ней. Вот она и видна сразу разница в менталитетах. Я подтащил труп беглеца поближе к месту основного побоища, и только потом уже обратился к британцу. Хей, British citizen, are you okay? Why are you lying down? Get up, at here we see you will such a salt, англ. Эй, гражданин Британии, ты в порядке? Чего разлегся? Вставай, а то простудишься. На меня снизу вверх смотрели испуганные глаза. Who are you, англ? Ты кто? Кто? Дед Пихта. Вот что я сейчас могу ответить этому испуганному цыпленку. Батман, Матхерфуцкер. Your friend and savior, англ. Бэтмен, твою мать, твой друг и спаситель. Видели бы вы его глаза. Вечер 01 августа, 1974 год, Италия, где-то на окраине Генуи. Проверив все тушки на наличие признаков жизни, я таковых не обнаружил. Я заставил британца подняться с земли и собрать его разбросанные по земле вещи. Он послушно стал ползать по земле, собирая свои трусы, майки и все остальное. Отдельно в стороне лежали смотанные вместе веревкой спальник и палатка. А мальчик-то упакован для дальних походов, оказывается. Ну а я тем временем решил прошмонать убитых гопников на предмет изыскания полезных ништяков. И не ошибся. У одного из них за пазухой прятался непрозрачный туго набитый полиэтиленовый пакет, судя по всему, с какими-то бумагами, а может и с деньгами. Убрал в сумку, потом разбираться будем. Перетряс карманы убиенных, выгребая не глядя монетную мелочь и мятые купюры. Да, монетками я тоже не брезговал. Тут у них, оказывается, тоже есть своя покупательная ценность. Не все в тысячах тут торгуется. За хлеб и монетками можно заплатить, а отсутствие мелочи может подвести. Особо ничего полезного я больше не нашел. Ну разве, что у одного из злодеев был итальянский паспорт. На всякий случай прибрал и его. Обтерев рукоять тесака одеждой злодея, я вернул колюще-режущий предмет в ладонь хозяина ножа. А спасенный мною англичанин уже собрал в кучу свои шмотки, частично запихав их в рюкзак. При этом он с ужасом наблюдал за моими действиями. Причем такого страха в его глазах почему-то не было, когда перед его лицом размахивал ножом местный грабитель. Странно, неужели я в его глазах опаснее и страшнее, чем те уличные грабители? Вот тебе и твори добро. Who are you looking like hat, англ? Ты чего так смотришь? Won't you kill me, англ? Ты меня не убьешь? What are you, a file? Was it works having you can to kill you later, his doesn't make any sense. Ангел, ты что, дурак, стоило тогда тебя спасать, чтобы после убивать, в этом же нет никакого смысла. But you killed Pchesi people socially. Ангел, но ты же так спокойно убил этих людей, Pchesi kind boys в хопаке так нифи от you. Ангел, вот этих добрых мальчиков, которые тыкали в тебя ножиком. Ну, блин, реально блаженный. Как там у Булгакова, эти добрые люди, Игемон, в хате с Йоур нами, Гуй, Ангел, тебя как зовут, парень, Декстер, Декстер Майерман, Ангел, Декстер, Декстер Мурман, чего, бля, Декстер Майерман, нет, мне реально послышалось имя одного романтично настроенного кровавого потрошителя из американского сериала, из будущего, конечно. Помнится, даже имя Декстер стало нарицательным. А еще я в строймаркете Леруа Мерлен позже купил себе дрель с таким же названием. Декстер. Сгорела, сука, через месяц. Но нет, у этого Декстера фамилия Мурман. Вообще что-то русское. Уж больно похоже на название нашего города Мурманск. Хотя, Британия там где-то рядом. Может, предки этого Декстера были поморами с русского севера? Ладно, не будем углубляться в этимологию имени и фамилии этого чела. Хоф Олтари Йоу. Декстер, Ангел, сколько тебе лет, Декстер, 16, Сан it will be 17, Ангел, 16, скоро 17 будет, да, а на вид ровесник этого тела моего, я бы ему больше 14 не дал бы, ну, с натяжкой 15, мелковатый какой-то на глазах мне попался, you should wash your face, have halifax is severed in blood, Ангел, тебе бы умыться, вся рожа в крови, you-то, Ангел, у тебя тоже, я дотронулся до лица. Странге, будто didn't even notice, да you have been to have an water, Ангел, странно, а я и не заметил, а у тебя воды нет случайно, он засуетился и отстегнул литровую фляжку от рюкзака, я лил ему на руки и указывал, где ему надо смыть кровь с лица, а потом он поливал мне на руки воду, несмотря на разбитый нос, выглядел он вполне прилично, кстати, вполне себе славянский тип лица, может он и стопроцентный англичанин, но в его генах потоптались наши общие предки-славяне, русые волосы и серые глаза, чем-то даже на брата Лёшку смахивает, блин, а значит и на меня он тоже похож, чем-то, интересно, это только сейчас, когда он с разбитым носом, или на паспортной фотографии он тоже похож на нас с Лёхой, а его документы, где они, в том пакете, что я прибрал к себе в сумку, или еще у него, и то с теми то гетто утовхере, Будды, от хервисе, хоф ваут йоу нот репорт тот хе полице, ит хинг тхат хе вил нот фигуре аут хо киллит хом, веари фаригнерс, ант хесе верилацелс, тхосе сиди вил тхе цаурт беон, да йоу хинг, Ангел, пора отсюда валить, дружище, а то как бы в полицию не загреметь, думаю, что они не будут разбираться, кто кого убил, мы иностранцы, а эти были местные, на чьей стороне будет суд, как ты думаешь, в хирешоут вего, Ангел. А куда нам идти? How did you get here, Декстер, Ангел? А как ты попал сюда, Декстер? Дальнейший наш разговор происходил на ходу. Рассказ Декстера был коротким, как и вся его короткая жизнь. Родился и всю жизнь прожил на Кипре в семье военного. Но родился и жил он на территории военной базы, принадлежащей Великобритании. Поэтому он, как и его отец, были гражданами британского содружества. Мать его бросила их с отцом, когда Декстеру еще и 5 лет не было, не смогла британская леди привыкнуть к скромной жизни среди солдат и офицеров ограниченного гарнизона на Кипре. Развелась с отцом и уехала сначала в Англию, а потом и вовсе в Соединенные Штаты. Там ее след и вовсе затерялся. Отец воспитывал своего сына в строгости, как истинный английский офицер. И это Декстера отнюдь не вдохновляло. А в этом году отец и вовсе решил отправить сына учиться военному делу настоящим образом. Большинство будущих офицеров британской армии получают образование в Королевской военной академии в Сандхерсте, но туда принимают лишь с 18 лет. Но строгий отец и тут нашел выход. Дело в том, что часть курсантов, особенно из британских заморских территорий, до поступления в Сандхерст оканчивают военизированный Уилбек колледж в Ноттингемшире, и туда на обучение принимают уже подростков с 16 лет. Отметки в школе у Декстера были самые лучшие. Отец, прямо как Ленин, заставлял сына учиться, учиться и учиться. Воспитывал ремнем и другими доступными британскому офицеру подручными предметами. А тут в этом году приключилось на Кипре хрен знает что. Вооруженные перевороты и вторжение Турции не позволили папаше лично сопроводить сына в военное училище. Только поэтому он был отправлен в одиночное плавание без сопровождения строгого отца. Ну а прибыв в Италию, Декстер решил, что в АПУ армию и туда же военное училище с Королевской академией вместе. На мой вопрос, куда же он тогда держит путь, малыш ответил, что в свободный город Христианию. Он решил, что станет хиппи и будет жить-поживать, покуривая травку и слушая рок. Ну-ну, слышал я про этот район Копенгагена. Секс, наркотики и рок-н-ролл, а в придачу треш, угар и садомия. Христиане и слацати тын Цепенхаген. Цепенхаген ист хет цепитал офт хекингдом оф Денмарк. Хов де йоу план то гет фром хери тот хери. Трамп, англ. Христиания находится в Копенгагене. Копенгаген — это столица королевства Дании. И как ты планируешь добираться отсюда туда, бродяга? И васт хинкинг оф геттинг тот хе аирпорт анд геттинг атицкит тот Цепенхаген. И хави мони анд дацуминц, англ. Я думал добраться до аэропорта и взять билет до Копенгагена. У меня есть деньги и документы. Да йоу хави а бритиш паспорт, англ. У тебя британский паспорт, yes, суре. И эм а бритиш цитизен, англ, да, конечно. Я же британский гражданин. Йоу шоф ме, и вени версии на бритиш паспорт, англ. Ты покажешь мне, я никогда не видел британский паспорт. И хави. Пхей так пхе подскаге фром ме. Алу мы мони анд дацумин цверик хире, англ. Я, у меня, они у меня отняли пакет. Там были все мои деньги и документы. Тхатыс, ноф йоу хави нит хермони нор дацуминц, англ. То есть, у тебя теперь нет ни денег, ни документов. Didn't you take it here под скаге from Tchosi в home you killed, англ. А ты разве не забрал пакет у этих, кого ты убил? Делаю удивленные глаза и наивным голосом спрашиваю. В хат под скаге, англ. Какой пакет? В хичт хей так from me, англ. Который они у меня отняли. В хы didn't you ask him, англ. А чего же ты у них не спросил? You так мы documents from him, рихт, англ. Ты же забрал у них мои документы, you see, amigo. Пхири вас эфикхт. Йоу верит саптурит. Йоу рьенемиес раббит йоу ант вантит то килл йоу. И совет йоу ант киллит йоу рьенемиес. И так мы трапхиес фром мы енемиес. Ант херит хейсай. В хат из такин ин батли из сацрит. Англ. Понимаешь, амиго. Был бой. Ты попал в плен. Враги тебя ограбили и хотели убить. Я тебя спас и убил твоих врагов. У врагов я забрал свои трофеи. А у нас говорят, что с бою взято, то свято. В хире дат хей сайт хат, антанывай, в хире ари йоу фром, ант в хат ис йоу рнами, англ. Где так говорят? И вообще, откуда ты сам? И как тебя зовут? Ну вот, выболтал мне всю свою подноготную, а сам даже и не подумал поинтересоваться моим именем и происхождением. Нет, я, конечно, сказал ему, что я, Бэтмен. Но он же понял, наверное, что это я так пошутил. Или не понял. Неужели прав был Михаил Задорнов, когда говорил про них, ну тупые, или он это про америкосов говорил, да, какая разница, и что мне теперь рассказать, какую из легенд, согласно бумажек выданных мне дядей Станка в Сербии, я Александр Ильич, немой югославский подросток 14 лет от роду, приехавший с дядей на подработку в Италию, проникнув через границу нелегально, не пойдет, рассказать ему, что я Александр Тихий, агент КГБ СССР, и мне только завтра исполнится 14 лет. Такое тоже рассказывать не стоит, да и не поверит. Правда, порою такая фантастическая бывает. Glad to meet you. I am Alex Silent from Heusa. Англ. Рад познакомиться. Я Алекс Сайлент из США. Я по-быстрому постарался перевести свою фамилию на английский лад. Вроде получилось что-то разумно вразумительное. А британец повелся так легко, что сомнения в его наивности у меня просто отпали. It haukht you very American. You shat at suratil and without thinking, like at Savboy in the Wild West, англ. Я так и подумал, что ты американец. Ты стреляешь метко и не задумываясь, как ковбой на Диком Западе. But I don't have the documents or money. Bitsausi и vassals rabbit here in Italy. But not like you. И вас юст very drunk, англ. Но документов и денег у меня нет. Потому, что меня тоже ограбили здесь в Италии. Но не так, как тебя. Я просто был сильно пьян. But here did you get a gun, англ. Но откуда у тебя пистолет? Тхатэ сацам плетел и дифферент сторы, Декстер, а не гуй фаунтаут хаты хатнов хирито стаянтен витит мето хис плаце. Бутат ник хе беган то харас сме фуцкинг хомосексуал. Истабит хим вид хэ китчинг нифе. Ант хе гун ант хе сицлат хе сари мытрапхы. И алряды эксплейнит то йоу мы принциплис. Англ. А это уже совсем другая история, Декстер. Один парень узнал, что мне негде ночевать и пригласил к себе. Но ночью он стал ко мне домогаться, долбанный гомосексуалист. Я его зарезал кухонным ножом, а пистолет и эта одежда, мой трофей. Я же тебе уже объяснял мои принципы. Yes, и remember, в хат из такин ин батли из сацрит. Англ, да, я помню, что с бою взято, то свято. His is the principle of wild vikings and slavits barbarians. Англ, это принцип диких викингов и славянских варваров. And who are you, vikings or barbarian? Англ, а ты кто, викинг или варвар? С гордостью и долей снобизма в голосе. Я произнес, я американец, англ, я американец. Думаю, что теперь у этого парня будет поменьше вопросов к спесивому американцу. Глава 13. Ватсон зе итальяне. Итал. Итальянские каникулы. 02 августа. 1974 год. Италия. Где-то недалеко от Генуи. Я проснулся в хорошем настроении и вылез из палатки на свежий воздух. Вчера мы решили проблему ночлега очень просто. Ушли с дороги подальше в лес. Нашли полянку, и, установив палатку, тупо завалились спать. Декстер пытался уступить мне спальный мешок, но я вежливо отказался. Утеплившись курткой британца и положив себе под голову свою сумку со всеми ништяками, я спокойно заснул. Хотя, вру, сперва я сделал вид, что сплю. Подождал, когда сосед утихомирится, и только потом уснул. Сплю я всегда немного настороже, это слегка утомляет. Зато всегда есть шанс проснуться живым. Но в этот раз все мои опасения были напрасны. Ангелочек Декстер сопел в своем спальнике, пуская слюни во сне. Наивности этого юноши можно было позавидовать. Как он еще дожил-то до такого возраста, когда паспорт выдают? Хотя, все это время он был под контролем строгого отца. А это вообще не вяжется у меня. Его отец, британский офицер, воспитывал сына в строгости. Наверняка ведь учил чему-то. Вопрос только чему? Стоять на коленях перед тремя мелкими гопниками? Нет, ну, реально, в учебке, когда я служил в армии, у нашего командира роты был сын, лет 9-10 ему тогда было, отец его тоже учил, но чему, всему тому, чему он учил своих солдат, парень бегал вместе с ними, разбирал и собирал автомат на время, а что он творил на турнике, нам с Алабоном такое и не снилось, а этот британский валенок похоже не сможет постоять даже сам за себя, если только против него не выйдет подросток лет 10. Я уже просмотрел содержимое пакета, паспорт и водительское удостоверение, какой-то диплом об окончании школы, деньги в виде английских фунтов с королевой на обложке, какое-то письмо с рекомендациями по поступлению в военный колледж, фотографии. Вот он с отцом, отец в форме, бравый такой вояка, а на другой они с отцом на рыбалке. Несмотря на молодость, отец Декстера уже лысый, как коленка. Следующее фото. Молодая женщина с грустным лицом. Вероятно, мать Декстера. Я все сложил обратно. Добавил туда же паспорт итальянского гопника. Кстати, молодой парень Джованни Росса. Фотография так себе. С небольшой натяжкой, что я, что Декстер легко проканаем под эту ксиву. Только волосы надо покрасить потемнее. Изучая документы, у меня появились интересные мысли. Но озвучивать их англичанину я пока что не буду. Утро вечера мудренее. Выпить бы, лучше всего чего-нибудь такого, пуф, типа шампанского, ведь сегодня у меня день рождения, и у Лёшки, а еще день ВДВ, повод есть, условия вот только подкачали, воды то нет, осталось немного после того, как мы вчера умывались, зато хлеба еще целый батон, пора будить напарничка, get up, sound, great things await us, англ, вставайте, граф, нас ждут великие дела, глазенки хлоп-хлоп, ни хрена не понимает. Синяк под глазом на пол лица и нос распухший. Good morning, сэр Мурман. It is time to get ready for Herat. Англ. Доброе утро, сэр Мурман. Пора собираться в дорогу. 02 августа. 1974 год. Италия. Дорога, дорога. Пойми меня правильно. Пытаюсь я объяснить ситуацию своему попутчику. Твой отец военный. Британский офицер. У него наверняка есть какие-то связи со всякими важными лицами. Поэтому он быстро тебя разыщет, если захочет. Почему? А потому, при пересечении границы, тебе обязательно придется предъявлять паспорт. И это независимо от того, поедешь ты на машине, полетишь самолетом или пойдешь пешком. А Копенгаген, вместе с твоей Христианией, вообще от Германии отделен проливом. Лучший способ попасть из Италии в Копенгаген – это лететь самолетом. В Милане сел, в Копенгагене вышел. А на поезде не лучше будет? Через несколько стран и через морской пролив? Тогда уж лучше на лыжах. Почему? А так тебя быстрее поймают. Ведь стоит отцу подать в розыск пропавшего сына, как Интерпол тут же установит маячки на всех пропускных пунктах и во всех аэропортах Европы. Маячки, как бы тебе объяснить, стоит тебе только предъявить где-нибудь свой паспорт, как тебя тут же задержат и сообщат твоему отцу. Но, это если отец твой начнет тебя искать. Когда ты должен был прибыть в военный колледж? Не позднее 5 августа, в понедельник. Так, я прикинул, сегодня у нас пятница, 2 число. Ну, что же, время есть. Мы болтаем, естественно, по-английски. Меня это уже не напрягает. Неплохая практика, поболтать на бытовые темы с носителем языка. Декстер поправляет мой неправильный английский, принимая все неточности за американизмы. Ну и ладно, болтать, как кокни, я не научусь, но практика она и в Африке, практика. Я могу тебе помочь, Декстер. Как ты мне можешь помочь, Алекс? Я поменяюсь местами с тобой, не понимаю тебя. Посмотри на меня и на фото в твоем паспорте. Немного похож, если особо не приглядываться. Только у меня волосы светлее. А теперь смотри сюда. Я достал паспорт темноволосого итальянца и показал ему, приложив рядом его же водительское удостоверение, где фотография была посвежее. Сравни, если не приглядываться. Но у него тут волосы темнее. Как его имя? Джованни Росс. Легко запомнить. И что ты хочешь предложить? Мы в ближайшем городе идем в парикмахеру. Там красим тебе волосы в темный цвет. Не в черные, а в темно-коричневые. Не знаю, как правильно называется цвет волос. Темно-каштановый, может быть. А я крашусь в блондина, чтобы быть больше похожим на тебя. Я все равно не понимаю. Около Милана есть большой аэропорт. Ты летишь в Копенгаген, используя паспорт итальянца. А там добираешься до Христиании и живешь в свое удовольствие. Тебя там никто и никогда не найдет. А я беру твои документы и лечу в Штаты, домой. Там я восстанавливаю свои документы, а твои, если они тебе нужны, могу прислать по адресу. Дания, Копенгаген, Христиания, Джованни Росса лично в руки. Это авантюра, конечно. У нас ничего не получится. Не попробуем, не узнаем. Ты, сумасшедший, Алекс, только иногда. А деньги? Мне много не надо. Только на билет до США и немного на еду. А в Штатах, я дома, автостопом доберусь, если что. Или позвоню родственникам, чтобы помогли. Это не проблема. Главное это, чтобы когда твой отец начнет тебя искать, я уже был в Америке. Он тогда подумает, что это я поехал искать свою мать. А как ее зовут? Глория. Глория Бёрль. Красивое имя. А отца как зовут? Алистер Брендон Мурман. Круто. У тебя тоже есть второе имя? Да. Мое полное имя Декстер Морган Мурман. Твою мать. Все-таки таких совпадений не бывает. Декстер Морган. Все, как в кино. Только вот этому британскому цыпленку такое имя носить не по чину. А вот мне в самый раз, если судить по моим похождениям. Я тут в Европе меньше недели, а на мне уже несколько трупов. Дай, посчитаю. Трое в Югославии. Одного у бара зацепил в Генуе. Уж не знаю, убил или нет. А потом крысеныш и дядя Ваня. Трое гопников на дороге. Еще одного пришить что ли? Для ровного счета. Я глянул на наивного британского Чилдрина, который сейчас мне стал рассказывать историю своей семьи и происхождения родителей. Пусть живет. Отправлю его в Христианию. А там, как фишка ляжет, сторчится, скурится. Туда ему и дорога. Ну а выживет. Значит, будет жить. Мы поймали попутную машину до ближайшего городка, название которого я не запомнил и даже не старался запомнить. Усатый итальянец средних лет подвез нас на маленьком грузовичке. Я с трудом на пальцах и ломаном английском донес до него мысль, что нам надо попасть в ближайший город. Он кивнул на кузов, в котором в мешках и корзинах были различные овощи. Ехать, впрочем, пришлось недолго. Уже через полчаса Декстер сидел в кресле у цирюльника, чтобы выйти из дверей маленькой парикмахерской брюнетом. Я снова взял на себя разговор с итальянским мастером и объяснил как мог, что мы братья и решили разыграть девчонок, покрасившись в разные цвета. Он меня понял, долго ржал над нашей шуткой, а потом стал нам рассказывать что-то свое, тоже, наверное, очень смешное. Впрочем, я не понял практически ни хрена из его рассказа, кроме того, что он по молодости был очень любвеобильным, и Джакомо Казанова ему в подметке не годится. Мы с Декстером стоим возле большого зеркала, я медленно офигеваю. Парикмахер, реально мастер своего дела. Сразу вспомнился диалог из известного фильма «Любовь и голуби». «Сучка ты крашена». «Ну, почему же крашеная? Это мой натуральный цвет». «Вот-вот, выглядит все настолько натурально». Он умудрился Декстеру даже брови сделать темными. А меня просто высветлил, но с бровями не колдовал, и так, как оказалось, смотрится еще лучше. Я расплатился лирами. Их у меня еще оставалось приличное количество. А еще я спросил у парикмахера, как нам лучше добраться до Милана. Я не стал уточнять, что нам нужен не сам город, а аэропорт. Но это уже детали. Он стал перечислять какие-то автобусы, на которых можно доехать до станции, чтобы пересесть на поезд. У меня чуть не случился приступ простуды от того, как он так усиленно и усердно махал руками перед моим лицом, пытаясь объяснить подробности маршрута. Я решил его прервать и назвал самое международное слово «такси». Думаете, он прекратил махать руками? Да вы что, он стал махать еще интенсивнее. А я из всего его эмоционального спича улавливал лишь отдельные слова. «Нуэва аута царамелла уццилла фиат, пиппи, итал». «Новая машина конфетка птичка, фиат, пиппи». Про новую машину я кое-как сообразил. И про фиат я тоже много знаю. Это же с него слезали наши знаменитые жигули. Пиппи, похоже, что это чье-то имя. А наш парикмахер не унимался. Ил миа ди солута не потегиусиппи. Ил фигли у ди миа сарелла путтана. Итал. Это мой беспутный племянник Джузеппе. Сын моей сестры-шлюхи. Я попытался прервать этот словесный понос и кое-как показал ему на пальцах, что не понимаю. Хотя снова пара слов показались знакомыми. Джузеппе и путана. Он, кажется, меня услышал, и стал говорить немного медленнее. Так обычно разговаривают с иностранцами и идиотами. «Миа не потегиусип пинон сапра приафари ниенте, мада куэлчи парти харубата и сол диперу намацчина, сецан цардати ил призави портера Милана асула луна». Итал, мой племянник Джузеппе ничего толком не умеет делать, но деньги на машину где-то украл. Если вы договоритесь по цене, то он вас домчит хоть в Милан, хоть на Луну. Я кивнул, соглашаясь с ним, потому что понял одно. У его знакомого или родственника есть машина Фиат, и если мы заплатим как надо, то нас отвезут куда нужно. Хотя до конца все подробности мне были не ясны. Хозяин куда-то умчался, а нас усадили за небольшой столик, а толстая женщина, наверное, жена цирюльника, поставила перед нами тарелку с пирогами и пару стаканов сока. Пироги больше всего напоминали куски закрытой пиццы, а сок оказался кислым сухим вином. Впрочем, мы с Декстером с удовольствием приняли угощение от хлебосольных хозяев. Не машина, а сказка. Фиат 124 Специал Т. Знакомая конструкция. Нечто напоминающее нашу жигулевскую трешку. Или шестерку. Ну и хрен с ним. Теперь осталось только договориться с этим долговязым парнем о цене за поездку. 02 августа 1974 года. Италия. Аэропорта Ди Милана, Малпинса. По дороге мне удалось донести до на удивление молчаливого Пиппи, что нам надо бы не в город Милан, а в аэропорт. Я уже на карте посмотрел, где и что находится. Аэропорт Мальпинса располагался примерно в 40 километрах от города Милана и был крупнейшим аэропортом на севере Италии. Внутрь, на территорию аэропорта, Джузеппе въезжать категорически отказался. Начал что-то говорить, громко жестикулируя. Я разобрал лишь несколько раз сказанные слова «такси» и «мафия». Ну, все. Как всегда и везде. Раз аэропорт, значит тут своя таксистская мафия. Чужих не только не пустит, но если поймают, еще и опустит. Проколют шины, набьют морду. А оно ему надо. Именно это и пытался донести до нас совсем не таксист Джузеппе. Он даже близко к аэропорту не подъехал. Остановился, показал нам направление, куда идти. Получил свои честно заработанные лиры и укатил обратно. Поездка вышла не так уж и дорого. Бумажник покойного Джованни Кончини исправно поставлял купюры с длинными нолями, а тугая пачка итальянских денег и не думала пока кончаться. Идти до аэропорта нам предстояло еще больше километра. Зато по дороге было много маленьких магазинчиков. Я решил сменить имидж. На мне и так все было чужое. А так, хоть будет чисто свое, купленное на честно заработанные. Ну, ладно, на свои, добытые в честном бою деньги. К тому же я давно хотел сменить сумку, карман которой был оторван. Моему английскому приятелю было проще. Он был во всем своем, да и выглядел, как турист, с рюкзаком, палаткой и спальником. Я купил себе спортивную сумку, набор мыльно-рыльных принадлежностей, включая полотенце. Одет я теперь был в новенький джинсовый костюм и крутые по местным меркам ботинки на высоком каблуке. Став сантиметров на 5 повыше, я уже не выглядел слишком молодым, как мне казалось. Пара футболок и пара трусов дополнили мой гардеробчик. Носков взял побольше. Стирать по дороге их будет особо негде, а так можно хоть иногда одевать свежие. А я вдруг подумал, не пора ли мне избавиться от всяких тяжелых стреляющих предметов? Я слышал, что с прошлого года наконец-то стали более серьезно относиться к безопасности воздушных полетов, и с целью профилактики угонов самолетов стали проверять пассажира и его багаж на наличие оружия. Хотя система еще не была отработана настолько, чтобы найти опасную иголку в стоге сена, но попадаться из-за такой мелочи мне совсем не хотелось. Пока мы не вошли на территорию аэропорта, я по частям разбрасывал запчасти от пистолета в разные кусты и урны. Старые свои вещи и сумку просто бросил в мусорный контейнер. «Ну, что, Декстер, ты готов стать Джованни Росса?» – спросил я своего спутника, протягивая ему итальянский паспорт. «Думаешь, у нас все получится?» «Я в этом почти уверен». «Ты сказал почти уверен. Это значит, что ты не уверен на все 100%. Если я в чем-то не уверен, то это в твоих актерских способностях. Ты хотел убежать от отца?» «Да, не слышу». «Да, сэр». «Ты хотел избежать военной службы?» «Да, сэр». «Ты хочешь попасть в Христианию?» «Да». «Тогда не думай ни о чем, что может кончиться плохо. Теперь ты Джованни Росса. И когда в аэропорту Копенгагена у тебя спросит паспорт, то ты им предъявишь вот этот итальянский документ. А то, что ты не знаешь итальянского, они и не поймут. Они тоже его не знают. Там же все датчане, как принц Гамлет. Ты помнишь такого? Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Именно так. Там, в Дании, они только рады будут, что ты говоришь с ними на английском языке. Ведь английский – это язык международного общения. Ты понял меня? Да. А все мои документы, они пригодятся мне. Я же сказал, что как только доберусь до Америки, то пришлю их тебе по почте. Обещаю. Я хотел бы поделить с тобой все мои деньги поровну. Я не против. Но тебе-то это зачем? Ты тратил свои деньги на такси и еду. Угу. А еще, пока мы в Италии, я планировал покупать билеты на самолет, исключительно расплачиваясь в итальянских лирах. Вот поэтому я и хотел поделить британские фунты напополам. Ты их сможешь обменять на доллары, если будет нужно. А мне хватит. Там же много было. Ага. Подумал я. Не так уж и много. Это тебе только кажется, что их там много, потому что ты еще не знаешь, что почем в этой жизни. Папаша твой, Алистер сука Брендон, скупердяй еще тот, или же просто беден, как церковная мышь. Поэтому он и дал тебе всего ничего, мелкими купюрами. Хорошо еще, что я тебе попался. Билет до Копенгагена я тебе куплю. А там, вертись как хочешь, хиппи недоделанный. Это уже будет не мое дело. Ладно, согласен, дели пополам. Но билет до Копенгагена я тебе куплю. Договорились? Окей, Алекс. Нет, Джованни. Меня зовут Декстер Морган Мурман. Смотри, не перепутай. Я тебя понял, Декстер, сказал он и засмеялся. Ну, блин, чисто ребенок. Такого вокруг пальца обвести, это как у младенца пустышку украсть. Кроме визга и крика ничего не будет. Билет ему до Копенгагена мы спокойно приобрели в кассе аэропорта на ближайший рейс, до которого еще оставалось не меньше 3 часов. Никаких документов у нас даже и не попросили. А вот с рейсами до США возникла проблема. Ближайший был только завтра. Сегодня был до Канады, но лишь очень поздно вечером. Мы нашли кафе и слегка перекусили. А через пару часов я проводил его и даже помахал ручкой. Слезы платочком не утирал, но все же легкая грусть пробежала легким ознобом где-то в глубине души.